Глава 10. 27 апреля 1703 года. Остров Котлин. Пётр стоял на берегу и с видимым интересом рассматривал зрительную трубу устья Невы. В прошлой жизни он не раз бывал в Санкт-Петербурге, а тут впервые, и его цепляли, интриговали пустые берега, вызывая в памяти массу самых различных воспоминаний и аллюзий. «Государь!» Обратился к нему Меньшиков. «К тебе Снегирёв прибыл!» Царь обернулся и слегка рассеянным взглядом мазнул по гостю. Иван Снегирёв, очередной самородок, найденный царем на просторах России, явно нервничал. Архитектор-самоучка прошел весьма недурный курс обучения в недавно созданном МГУ. Причем, что примечательно, часть лекций читал лично Пётр, отчего Снегирёв чувствовал себя сейчас словно студент на экзамене. В очередной раз. «Ну, здравствуй, Иван Серафимович». С мягкой улыбкой поприветствовал его государь, стараясь смягчить переживания, видимые даже невооруженным взглядом. «Рассказывай, как дела продвигаются?» «Здравствуй, государь!» – поклонился архитектор. «Дела идут очень хорошо. Те строительные роты, что пришли из-под Бреста, сильно помогают. Благо, что на работах по сооружению обводного канала они все не нужны, и получается часть тут задействовать». «Это отрадно. Честно ли они трудятся?» «Весьма. Я даже удивлен их рвением. Многого не знают, но если что велишь, исполняют точно и в срок. Не отлынивают от работ. Любо-дорого дело иметь. Отчего крепость, как ты видишь, изрядно укрепилась. За порт потихоньку взялись». «Как с поставками? В срок ли приходят?» «Да, государь. На месте разрушенной крепости Ниин мы большие склады заложили. Ты их видел, когда шел сюда. Они по правую руку были. Так вот, туда и свозят. Где по дорогам, а где и по реке. А мы уж потом оттуда их забираем для работ по мере необходимости. Плечо-то тут небольшое, никаких задержек». «Хорошо», – кивнул Пётр, явно довольный ответом. «Пойдем, посмотрим бастионы». «Конечно, государь, конечно. Там и пушки уже стоят. Не знаю, докладывали тебе, но на прошлой неделе удалось их в деле испытать». «Вот как? Слышал я, что шведы заглядывали, но баталии не вышло». «Так и было», – кивнул Снегирёв. «Три шнявы преследовали нашу шхуну. Она под крепость и бросилась». «А чего же шхуна не стреляла?» – удивился царь. «С огненным припасом плохо», – встрял комендант крепости. «На каждую шхуну у нас по 500 выстрелов осталось. Вот и выдаем неполные боекомплекты. Как отчитался капитан, в бой он вступил. И даже фрегат шведский сильно повредил несколькими попаданиями. Но потом стрелять стало нечем, и он ретировался под стены крепости в надежде там оторваться от преследователей. Они ведь явно на абордаж шли. Видимо, хотели пушки захватить». «Отбили?» «Вон теми двумя пушками залп дали. Разрывы тяжелых 200-миллиметровых снарядов сильно испугали шведов. Там ведь не глубоко, и снаряды, прежде чем взорваться, до дна легко дошли. Вот и обдали их не только водой, но и песком с илом вперемешку с осколками. У одной шнявы даже бушприт повредило. Больше испытывать судьбу преследователи не стали. Спешно развернулись и удрали. Мы ведь с 3 миль по ним ударили и кучно, хорошо накрыли. Могли и попасть в кого. А такой снаряд ни одна из тех посудин просто не пережила бы. Вот и перепугались. Тем более, что в ответ им было нас совсем не достать». «У страха глаза велики», – задумчиво произнес Пётр. «Вряд ли шведы теперь сюда сунутся. А значит, нашим кораблям будет куда как спокойнее на рейде». «И мы так рассудили, государь. От таких махин им никакого спасения». «Порох. Порох, беда с ним», – буркнул себе под нос царь. «Знал ведь, что вылетит в трубу, а все одно не рассчитал. Понадеялся». «Так ведь война совсем заглохла», – подметив это ворчание, шепнул Меньшиков. «Шведам не один год теперь раны нужно будет зализывать. А что, может и нам потерпеть, да припасов подкопить?» «Так-то оно так», – кивнул Пётр. «Но слышал я, что у шведов принцессы склочные. Могут и подмять парламент к десантным делам. А у нас ни флота, ни пороха. Представь, что будет, если шведы узнают о малых запасах наших. Отразим ли их десант? Молчишь? Вот то-то и оно. Кроме того, каждый год войны играет на шведов, а не на нас. Если Англия завершит войну с Францией, то, безусловно, вступится за Стокгольм. А значит, нам тяжело придется. Очень тяжело». «Но что делать?» «Не знаю. Пока не знаю. Нужно думать». «Государь, а что с огненным запасом делать?» поинтересовался комендант крепости. «Поступай, как решил, все верно. И предупреди каперов, чтобы не нарывались». Спустя 2 недели. Москва. Преображенский дворец. Пётр устало сидел в кресле и смотрел перед собой в пустоту. 10 минут, как от него вышли представители недавно учрежденного им Московского технического училища, занимавшегося не столько обучением и подготовкой молодежи, сколько опытно-конструкторскими изысканиями. Долгие 10 часов шла эта беседа. «Да уж», – тихо произнес он, потирая виски. «Голова болит?» – участливо поинтересовалась Анна. «Гудит. Устал. Как бы мне не хотелось всем этим заниматься». Тихо вздохнул Пётр. «Я ведь не ученый и не конструктор, а переложить не на кого». «Как думаешь, справится?» Постаралась отвлечь его возлюбленная. «У них просто нет выбора». Усмехнулся царь. «Вопрос лишь времени. Как много его им потребуется». «А без этого химического комбината совсем никак?» «Боюсь, что нет. Нам нужно очень много азотной кислоты. Без нее не только армия с флотом, но и промышленность совершенно не способна развиваться. Селитру мы еще с горем пополам сможем найти за несколько лет рядом административных мер. Но ведь нужна не только она. Порох – это только малая талика проблем». «Ты думаешь, они управятся с комбинатом быстро?» «М?» «Ну…» Чуть замялась Анна. «Ты возлагаешь на него большие надежды, но ведь у тебя пороха нет для продолжения войны. Неужели они так быстро все сделают?» «Нет, что ты. Конечно, нет. Это дело 5 лет, не меньше. Хотя подозреваю, что и на 10 может растянуться». «Но как же тогда быть с войной?» «Ее нужно просто заканчивать поскорее». С горькой усмешкой ответил Пётр. «Я хотел изначально сделать все правильно, красиво, но теперь понимаю, не получится. Селёнок у России маловато для игры по правилам. Придется выкручиваться». «Но как?» «Порох пока не кончился, он есть. И в войсках. Кроме того, масса старого и некондиционного пороха досталась в трофеях. Да у нас самих по гарнизонам размещено кое-что. Но с ним возни много, хотя селитру выпарить можно и в дело пристроить». «Вот видишь, а ты переживаешь». «Нормального кондиционного пороха осталось очень мало. До конца года точно все пожжём, даже без особо интенсивных боевых действий. Поганый переработаем, но не раньше поздней осени, а то и зимы. Да и то его едва ли на несколько месяцев хватит. Так что даже если тянуть кота за всякие места, то к следующему лету нам все одно стрелять станет нечем. Хоть на арбалеты переходи. В такой ситуации выход только один. Как можно скорее решительным натиском завершить войну». «Ты думаешь, что получится договориться с датчанами?» Удивилась Анна. «Отнюдь. С этими бойцами каши не сваришь». «Тогда что? Признаться мне, ничего в голову не лезет». «Я планирую за нынешнее лето сковырнуть гарнизоны шведских крепостей по побережью Финского залива вплоть до Аландских островов, подтянуть склады, а зимой, когда Ботанический залив затянет льдом, решительным рывком прорваться к Стокгольму». «По льду? Ты думаешь, это возможно?» «Вполне. Мало того, так не раз делали. По слухам, зимой по льду через Ботанический залив шведы нередко и сами водят обозы в свои гарнизоны, если позволяет погода. Ведь не каждая зима достаточно сурова, но случается». «А если не выйдет?» «Тогда весной пойдем. Наделаем стругов и переправимся с островов на шведский берег. Расстояние там небольшое. Можем успеть. Особенно если шхунами прикроемся от флота противника. На несколько полных боекомплектов мы им наберем пороха. Этого должно хватить. Такой расклад много хуже, но тоже вариант». «Рискованно», — покачала головой Анна. «Любое промедление – риск еще более страшный», – хмуро заметил Пётр. «Тем более, что сейчас у шведов нет армии, и даже 5-тысячный корпус с парочкой тяжелых пушек возьмет Стокгольм без проблем. А что будет потом? Кроме того, война – дорогое удовольствие. Да, пока я играю в плюс, но что будет дальше?» «Но у нас есть деньги, и мы можем подождать». «Есть. Но зачем их тратить таким образом?» – пожал плечами Пётр. «Тем более, что Вена и Лондон последнее время сильно охладели друг к другу, даже несмотря на то, что союзники. Поэтому я допускаю, что Англия может выйти из войны за испанское наследство и вмешаться в дела на Балтике. И это плохо, я бы даже сказал чудовищно. Без больших запасов пороха и снарядов мне с ними не совладать, а его нет. И в ближайшие годы не предвидится». «Ты пойдешь сам в тот поход?» После небольших раздумий поинтересовалась Анна. Конечно. Всё слишком серьёзно, чтобы доверять это кому-то. Ещё эти стервы. Тяжело вздохнул он, вспомнив о шведских принцессах. Что с ними делать, ума не приложу. Хоть силой бери и под венец тащи. Может, не стоит с ними связываться? Ревнуешь? Конечно. Улыбнулась герцогиня. Но если они такие дурные, то не учудят ли какую гадость? Сам боюсь. Покачал Пётр головой. Даже не знаю, что лучше. Слышала, что они тебя ненавидят. Не ты одна. Арвид Горн отписался мне и сильно ругался на их несговорчивость. Минское и Брестское сражения очень перепугали Стокгольм, а этим всё нипочём. Ладно, нужно будет на них вживую взглянуть. Может, всё не так плохо,